Задание 25. Алло. Здравствуйте, Елена Ивановна. Это Иван. Ира дома? Здравствуй, Иван. Да, она дома. Позовите ее, пожалуйста. Сейчас, минуту. Алло. Иван, это ты? Да, я. Привет. Как дела? Нормально. А твои? Да тоже нормально. Ты знаешь, когда наш урок? Завтра утром. А экскурсия? Экскурсия тоже завтра, только вечером. Спасибо. Пока. До свидания.